Глава 5. Струна, вокал и их союз. Музыкальные жанры. Единственно возможный комментарий к музыкальному сочинению — другое музыкальное сочинение. Игорь Стравинский. Музыка — один из самых трудно поддающихся классификации видов искусства. Но все-таки никто не усомнится в том, что лирическая баллада и бравурный марш также различаются для музыканта и слушателя, как пейзаж и портрет для художника и зрителя. Каковы же основные музыкальные жанры и как ориентироваться в их многообразии? Ничто так сильно не меняет нравы и обычаи людей, как музыка. Джу Шин. Кто о чем? Приступая к классификации любого явления, сначала необходимо вывести и принять общее определение, иначе будет просто непонятно, о чем идет речь. И чаще всего затруднение возникает при попытке определить, что же такое музыкальный жанр, и отделить его от понятия музыкального стиля. Жанр — это исторически сложившийся род музыки. Он сочетает в себе форму, содержание и цель музыкального произведения. Подробнее об этом мы поговорим далее. Стиль же — это кирпичики, из которых строится музыка, гармония, мелодия, ритм и то, как они используются в произведении. И точно так же, как и в других направлениях искусства, в музыке стиль определяется либо по эпохе — барокко, рококо, романтизм и так далее, либо по композиторам, творившим в то время. Музыкальные школы. Стиль включает в себя идеи и выразительные средства музыки, которые выбирает композитор, исходя из своего мировоззрения и вкусов. Но, безусловно, невозможно полностью разделить жанр и стиль. Они всегда тесно переплетались между собой, составляя единую систему. Каждая ситуация — обрядовая, культовая, бытовая — ставила перед музыкантами свои задачи, которые можно было решить только в жанрово-стилевом взаимодействии. Немного науки. Ученые провели эксперимент с участием 36 518 молодых людей со всего мира и пришли к выводу. Жанр музыки, который вы слушаете, влияет на ваше мировосприятие. Поклонники блюза креативны, общительны, вежливые и немного высокомерные. Фанаты классической музыки относятся к интровертному типу личности, имеют высокое чувство достоинства и незаурядные творческие способности. Фанаты кантри и вестерна отличаются своим трудолюбием и умением легко находить общий язык с окружающими. Почитатели Болливуда, музыка из индийских фильмов, очень отзывчивы и дружелюбны. Широко и узко. Однако даже после разграничения понятий жанра и стиля, пусть и условного, остается неясным, как определяется жанр музыкального произведения. И снова мы сталкиваемся с трудным выбором критерия классификации. Если говорить очень широко, то самая простая классификация — по способу исполнения. Тогда мы получаем всего две большие группы. Инструментальные жанры, такие как марш, вальс, этюд, соната, фуга, симфония. Вокальные жанры, например, ария, песня, романс, кантата, опера, мюзикл. Вальс — общее название бальных и народных танцев музыкального размера 3/4. Впервые вальс стал популярен в Вене в 80-х годах XVIII века. В последующие годы распространившись во многие страны. Вальс, особенно с закрытыми позициями, стал образцом для создания многих других бальных танцев. Если немного сузить понятийные поля, то в широком смысле можно говорить о жанре оперном, камерном, симфоническом, а в более узком смысле вести нисходящую подробную классификацию, выделяя жанры внутри жанров. Лирическая и комическая опера, симфония и симфониетта, ария и ариоза, и так далее. Существует другое деление музыки на четыре основных жанра по принципу обстановки исполнения. Театральные жанры. Опера и балет, оперетты, мюзиклы, музыкальные драмы, водевили и музыкальные комедии, мелодрамы и так далее. Концертные жанры. Симфонии, сонаты, оратории, кантаты, трио, квартеты и квинтеты, сюиты, концерты и так далее. Массово-бытовые жанры. Песни, танцы, марши. Культово-обрядные жанры. Связанные с религиозными или праздничными обрядами. Рождественские колядки, масленичные песни, свадебные и погребальные плачи, заклинания, колокольные звоны, тропари и кандаки и другое. Но если исходить из того, что жанр — это своеобразная модель, по которой строится музыкальное произведение, то у него есть определенное предназначение. Так военный марш заставляет кровь бурлить и поднимает дух солдат, а колыбельная помогает уснуть ребенку. Соответственно, от назначения зависит и построение сочинения, и инструменты, и аранжировка. В таком случае мы приходим к другой, тоже упрощенной, но вполне рабочей схеме, согласно которой можно определить жанр музыкального произведения. Условно выделяются четыре критерия, по которым музыка относится к тому или иному жанру. Тип художественно-музыкального содержания, стилевые особенности жанра, прикладное, жизненное, назначение произведений конкретного жанра, условия, при которых происходит исполнение и прослушивание, просмотр произведений данного жанра. Давайте рассмотрим пример. Что такое камерная музыка? Название происходит от латинского «камера» — «комната». То есть подразумевается, что музыка этого жанра предназначена для игры небольшими ансамблями, в небольших помещениях и для небольшого числа слушателей. Условия. Изначально такие произведения исполнялись в кругу семьи, для развлечения или музыкального образования детей. Назначение. Стилевая особенность данного жанра заключается в исполнении каждой партии отдельным инструментом, в то время как в симфонической музыке несколько голосов звучат в унисон. Что касается типа художественно-музыкального содержания, то первоначально, в 1500-1700-х годах, термин «камерная музыка» применялся ко всей светской музыке, в противовес музыке церковной. Это противопоставление давно утратило свою значимость, хотя деление оркестров на обычные и камерные осталось. И до сих пор камерные ансамбли, включающие до 10 музыкантов, носят именно такое название. Струнный квартет, фортепианное трио и тому подобное. От молитвы богам до рока. Теперь необходимо рассмотреть, в какой последовательности рождались жанры. Самыми древними, разумеется, являются религиозные гимны. Вершиной развития этого жанра считается культово-обрядовая музыка Древнего Египта и Древней Греции. Средневековье и Возрождение с их постепенным разделением церковного и светского дали начало таким вокальным и вокально-инструментальным жанрам, как опера и хорал, месса и мадригал, шансон и павана. В 1600-1700-е годы, когда в Европе наблюдается расцвет симфонической музыки, в Северной Америке активно развивался своеобразный жанр сельской музыки — кантри. Наконец 1800-х и начало 1900-х годов пришлось возрождение фольклорных ритмов Африки и Латинской Америки. В среде афроамериканцев появился блюз, а на его основе — джаз. Кстати, в одном только жанре джаза насчитывается более двух десятков стилей. Новоорлеанский, диксиленд, свинг, вестерн-свинг, бибоп, хардбоп, буги-вуги, прохладный джаз, соул-джаз, босса-нова и даже электрический джаз. Оба этих жанра, блюз и джаз, стали родоначальниками такого песенно-танцевального жанра 1940-х годов, как ритм энд блюз. Позднее началось развитие фанка и соула. Чем дальше, тем больше ветвится жанровое музыкальное древо. Одновременно с расцветом афроамериканских стилей 1900-х годов зарождается поп-музыка, которая берет начало в уличных романсах и балладах. Одним из самых ярких детей, рожденных в жанре поп, стало танцевальное направление. Наконец, 1950-е годы. Это время возникновения рока, ответвление и стилей которого просто не счесть. Два десятка лет спустя новое поколение выберет регги, потом рэп, а еще чуть позже в свои права вступит электронная музыка. Топ-диско всех времен. Бонни М, Фэнси, Army of Lovers, F.R. Дэвид, Eruption, Арабеск. Даже этот краткий обзор позволяет понять, насколько многообразен мир музыкальных жанров, число которых продолжает расти и по сей день. Музыка — это особенно трудноуловимое искусство, обладающее неисчислимыми эмоциональными коннотациями. Она состоит из многих элементов, и в соответствии с их пропорцией она может успокаивать или ободрять, облагораживать или вульгаризировать. Она — мощная сила, как для добра, так и для зла. Герхард Хансен.